некий героический вектор. Пролог, движение – это жизнь. Есть такой извечный вопрос, в чем смысл жизни? Кто-то пустится в дебри философии, чтобы ответить на него, для кого-то смысл жизни – это стремление к мечте, а кто-то не видит смысла в этом вопросе и даже не будет пытаться на него ответить. Бесчисленные мнения, делящие людей на вполне себе исчисляемое количество групп и сообществ. Смыслом жизни Артема всегда было именно жить. Та еще тавтология, но иначе и не скажешь. Жить, чтобы жить. Совсем не оригинально, в чем-то глупо и ни капли не амбициозно. А еще очень по-разному трактуется, что вносит свою сумятицу, однако, в случае Артема, эти слова следует воспринимать буквально. Последние 6 лет своего существования, он лишь следовал воле единственного близкого в этой жизни человека. Человека, что столь несвоевременно покинул этот мир, оставив его в нем одного. Трагическая история с элементами драмы, что так любит изображать в своих книгах авторы-энтузиасты, а режиссеры с любовью лелеют подобные сюжеты в кино, по факту, была совсем неинтересной и насквозь серой. Хотя, тут все зависит от точки зрения, ибо со стороны все могло видеться в весьма драматичном свете. Большую часть жизни Артем провел со своей матерью в непримечательном селе, что называется у черта на куличках. Своего отца он не помнил и понятия не имел, кто он и где находится. Да и не выспрашивал как-то об этом, ведь улыбчивая и несмотря ни на что добрая мама от вопросов о втором родителе становилась очень грустной. Артем не хотел, чтобы его мать грустила, оттого не задавал в детстве подобных вопросов, а когда вырос, то уже привык и не обращал на этот факт внимания. Единственное, что он смог вызнать, это то, что мама приехала в село не так давно и на момент приезда уже была беременна. Из-за отсутствия в доме взрослого мужчины и постоянной занятости мамы Артем рос рукастым и самостоятельным парнем. Занятость матери была вынужденной. Денег постоянно не хватало и женщина была вынуждена работать на износ, часто оставляя мальчика целыми днями сидеть дома одного. Под постоянными увещеваниями о важности образования, парень смог неплохо закончить 11 классов, после чего, по наставлению матери, переехал жить в город и устроился в институт. Через полгода из родного села пришло известие, что он стал сиротой. От матери Артему остались деньги от дома, который женщина, будто предвидя скорую кончину, продала за пару недель до собственной смерти. Желание получить высшее образование, чтобы хоть как-то устроиться в этой жизни, и безмерное чувство утраты, которое не угасло даже спустя несколько лет. Несмотря на внезапность произошедшего, парень не был слишком уж удивлен. Последние несколько лет женщина создавала впечатление человека, держащегося из последних сил. Артем специально решил уехать в город, чтобы снять с мамы лишний груз, так как чувствовал себя обузой. Он хотел, чтобы та пожила для себя, слегка отдохнула, взбодрилась и, возможно, нашла нового спутника жизни, вместо отца, которого парень никогда не знал. Но нет, впечатление оказалось слишком реальным, и у женщины хватило сил только на то, чтобы воспитать и выпустить птенца из гнезда. После тяжелых и терзающих сердце похорон, Артем вернулся в город и принялся выполнять последние наставления матери. Учиться. Это дело давалось парню нелегко. Не потому, что он был глупым, нет. Просто так уж вышло, что даже живя в общежитии одной только стипендии мало хватало для нормальной жизни, и парню пришлось устроиться на работу. Государство тоже выплачивало какое-то пособие и даже обещало квартиру по окончанию учебы, но дополнительные средства слишком часто приходили с задержкой, а в щедрость страны парню верилось не особо, так что по поводу своего жилья он был весьма пессимистичен. Так что хватался за любую возможность пополнить свои накопления. От этого страдала посещаемость, а следовательно и оценки, но, к счастью, Артему повезло с преподавателями и сокурсниками. Преподаватели вошли в положение и давали парню максимум возможных послаблений, тогда как однокурсники, видя это, не пытались роптать о несправедливом отношении и фаворитизме, что могло бы усложнить парню жизнь. Получив заветный диплом, парень, так и не получив за полгода квартиры, отчалил в армию, где произвел неплохое впечатление на влиятельных людей, отчего процесс получения жилплощади после дембеля был продвинут весьма быстро. Да, район далеко не самый благополучный. Да, оттуда не очень удобно добираться до работы. Зато дом был в хорошем состоянии, а квартира была уютная и в ней все отлично работало. А еще она, что самое главное, принадлежала ему. Так бы и продолжал Артем жить, как один из большинства. Может быть, когда-нибудь женился, обзавелся работой по специальности, оброс друзьями и товарищами, но нет, эта история немного о другом. Черт возьми, чтоб я еще хоть раз в жизни нарушил правила безопасности. Мысленно проклинал все на свете неловко выскользнувший из автобуса парень. Глядя на него, можно было легко понять, что частые физические нагрузки для парня – это обыденность, что выражалось в крепком телосложении и широких плечах, что, однако, из-за немалого роста смотрелось весьма органично, и парень не создавал впечатления шкафа. Налицо не урод, но и не особо красавец, а довершал образ короткий ежик темных волос. Сформированная в армии привычка коротко стричься не пропала спустя полгода после дембеля. Вытащив из салона автобуса парочку тяжелых на вид деревянных костылей, Артем, а это был именно он, двинулся в сторону дома. К чему костыли? О, это все последствия глупой случайности и небрежности на работе. Именно с такими словами его уволили со склада, где он работал грузчиком. И неважно, что все из того, что руководство в наглую подворовывает средства, из-за чего простым работягам, как он, приходится работать с откровенно дрянными инструментами и оборудованием. Как итог, трещина в большеберцовой кости. Хорошо хоть, что не перелом, хотя парень имел все шансы его себе обеспечить, когда оборвалась лебедкой какая-то часть какого-то музыкального оборудования вдарила ему в ногу. И пусть Артем и малейшего понятия не имел, что же там такое музыкальное было в коробке, но оно было реально тяжелым, и поток красноречия, вылившийся из его рта в тот момент, мог бы привести в экстаз любого композитора. Приехал же парень из больницы, где ему наконец сняли гипс, необходимость наличия которого Артем не понимал, но и оспаривать не решался, так как в медицине был еще большим дубом, чем в музыке. Пострадавшая же конечность сейчас была надежно зафиксирована жестким корсетом, однако, его хотя бы можно снимать. Парня чертовски бесила невозможность даже принять нормально душ, и ближайший час он планировал отвести на долгое отмокание в ванной. С этими мыслями Артем двинулся домой. Путь его шел через несколько дворов и вереницу гаражей в старую на вид кирпичную двухэтажку, которая от основной дороги располагалась метрах в 500, имела рядом несколько похожих один в один домов, но при этом не имела адекватного не то, что проезда, но даже прохода. По крайней мере, корежиться по этой кирпично-гальковой крошке на костылях – занятие, не вызывающее ни малейшего удовольствия, в чем Артем имел возможность убеждаться каждый день на протяжении последних 2,5 недель. А тут еще и его мимолетная блажь, из-за которой парень не хотел терять форму и попросил знакомого слесаря вытесать ему костыли потяжелее. За бутылку и полторы штуки дядька справился за день, и итогом его работы стала парочка монстроподобных конструкций килограмм по 8-10 каждая. Активно и уже привычно матеря в мыслях местную администрацию за хреновые дороги, Артем двигался в сторону дома, когда его внимание привлек чей-то выкрик. «А-а, я тебя спрашиваю, сука ты тупая!» «Бздам!» – послышался шум удара по металлической стенке гаража, и все это было в одном направлении. Долго размусоливать Артем не стал, деятельный и отзывчивый характер не позволил проигнорировать эту ситуацию. Хотя уже весьма скоро парень будет сильно жалеть об этом своем решении, но так как он об этом не знал, то не останавливаясь завернул в узенький проход между стальными коробками гаражей. Стоило ему пройти метров 20 и вывернуть в ту зону, откуда он скорее всего и слышал звук, как Артему на глаза попалась насквозь клишированная киношная сцена. Ну, знаете, такая, когда пара ублюдков пытается сотворить что-то некрасивое с симпатичной девушкой. Следуя тому же клише, девушка была действительно симпатичной, а не как могло бы быть на самом деле в реале, но красота спасаемой была отмечена парнем лишь краем глаза, после чего тот сосредоточил внимание на предполагаемых ублюдках. Один из них стоял почти в упор к девушке, упершись левым кулаком. В этот момент Артем понял, что за звук удара он слышал. В стенку гаража буквально в нескольких сантиметрах от головы красавицы, он заметно нависал над невысокой девушкой. Рядом стоял еще один парень. Описывать обоих смысла особого нет, ибо на этом клише кончились. Оба парня выглядели по-простому. Джинсы, толстовка, кроссовки. Разве что цвета разные. Выражения их лиц были хмурыми и злыми, а не такие, каких можно было бы ожидать от ублюдков в такой ситуации, хотя Артем таких только в кино и аниме видел. Так что особым аргументом этот момент не пах. «Эй, парни!» – выкрикнул он, приблизившись. «Вы с этой девушкой что-то не поделили?» Сразу же начинать драку парень смысла не видел. Не из-за страха, а из-за того, что он, возможно, что-то не так понял. Ситуация все-таки выглядела немного странно, и Артем опасался, что мог что-то не так понять. Вся композиция из двух парней и девушки смерили парня взглядом, после чего стоявший чуть поодаль от девушки парень решил что-то ответить. «Слушай, ковылял бы ты отсюда, а? Не твое дело, возможно», — с готовностью кивнул парень. «Однако я и сам могу решить, мое это дело или нет, и ты не смотри, что я на костылях», — чуть приподнял парень правую поделку безумного слесаря. «Они немного потяжелее, чем выглядит». После чего изо всех сил опусти его кирпич под ногами. Обитый резиной наконечник костыля несколько смягчил удар, но лишь в сторону рассеивания импульса. Этого более чем хватило, чтобы оставить на весьма трухлявом кирпиче несколько заметных трещин. И я вполне неплохо с ними управляюсь. Лучезарно улыбнулся Артем напрягшимся парням. «Слышь ты», — начал было разжигать конфликт тот, кто заговорил со спасителем первым. «Погоди», — положил ему руку на плече тот, кто до этого нависал над девушкой. Судя по всему, тот удар по стенке гаража ранее несколько его остудил, тогда как его приятель по непонятной причине все еще оставался на взводе. «Не стоит она того, поверь», — сказал он будто бы одновременно своему другу и Артему, что в очередной раз подстегнуло подозрение в неправильности происходящего у последнего. Бросив взгляд в сторону девушки, парень наткнулся на весьма насмешливый без следа паники взгляд, сопровождаемый раздражающей усмешкой. Подозрения окрепли еще сильнее. «Но она, Хари, уже вать, пойдем. Не знаю, как ты, но я совсем не горю желанием еще помахаться с инвалидом из-за этой суки. Тем более, что там еще не факт, кто кому настучит», — оценил парень внушительную комплекцию Артема. «Она реально того не стоит», — повторил парень, заглянув Артему прямо в глаза, после чего утащил своего приятеля на буксире. Через пару минут их силуэты полностью скрылись впереди. Неловко протянул парень, поудобнее перехватывая костыли и осознавая, что походу он действительно влез не совсем туда, куда надо. «Ну, я пошел». «Стоять». Одно емкое и простое слово, но сказанное в такой властной манере мгновенно перевело Артема из состояния «похоже, я влез куда не следовало» в состояние «нахера я сюда вообще полез». «Да», — скривил свои губы во что-то наподобие приветливой улыбки парень, поворачиваясь через плечо. «Чтобы ты знал», — элегантно повела девушка рукой. «Мне не нужна была помощь какого-то жалкого инвалида, чтобы расправиться с парочкой тараканов». Именно в этот момент, слегка впав в ступор от слов девушки, Артем наконец сподобился рассмотреть, кого же он все-таки спас. Длинные отливающие зеленым волосы, струящиеся по плечам и спадающие на спину, выглядели просто волшебно и наверняка стоили девушке уйму труда и денег. Контуры тела под блузкой и брюками были более чем на загляденье, а черты лица правильные и симпатичные, пусть и отдающие иностранными корнями. «Я не инвалид», — оторвав свой взгляд от внушительных верхних 90, ответил парень. «Значит, на то, что ты жалкий, тебе сказать нечего, чего и ожидалось от такого недалекого калеки». «Ну да неважно», — дернула головой девушка, очевидно не желая выслушивать ответа парня. «Ты молодец и все такое, так что я повышаю тебя со звания мерзкого таракана до звания жалкого хромого мышонка». «Ну спасибо», — с трудом сдерживая раздражение и начиная понемногу понимать, почему именно эти парни пытались наехать на мелкую хамку, процедил Артем. «Надеюсь, ты закончила, тогда я пойду», — окончательно отвернулся от девушки парень. «И да, если не хочешь повторения ситуации, то советую тебе быть чуть повежливее в этих местах, и припрячь кулончик», — мотнул Артем, не глядя головой в сторону шеи девушки. «Выглядит дорогим, а давать дополнительный повод в этом районе – не лучшая идея». «Кулончик», — удивленно протянула девушка, глядя на то, как парень потихоньку выдвигается в проход между гаражами, откуда ранее выскочил. Скосив взгляд вниз, красавица пару секунд молча разглядывала висящий на шее аксессуар, после чего, приняв какое-то решение, быстрым шагом двинулась в сторону Артема. Звук ее приближающихся шагов вызвал в парне, который не успел разглядеть недавнего удивления на лице девушки, нешуточное раздражение. «Я решила немного пройтись с тобой. Можешь начинать выражать радость и восхищение», — высокомерно и, что самое бесящее, абсолютно серьезно протянула девица. «Ну спасибо», — буркнул парень, однако прогонять грубиянку не стал, а решил ее тупо игнорировать. Все-таки про неблагополучность района было сказано уже не раз, и несмотря на несносный характер, оставлять девушку одну здесь ему не очень хотелось, но набиваться ей в провожатые после всех сказанных слов тоже не было ни малейшего желания. Благо, судя по всему, девушка сама поняла сложившуюся ситуацию и решила пройтись с кем-то, с кем безопасно. «Возможно, она живет где-то в том направлении», — подумал парень. Продолжая молча идти, Артем то и дело краем глаза подмечал, как девушка неотрывно пялится на него, откровенно прожигая своим взглядом. Что, наконец не выдержал он, повернувшись. Да вот, жду, когда в жалком плебее проснутся манеры, и он соизволит представиться прекрасной девушке. Каха, может, не будешь так разговаривать, а, это немного раздражает. Потер парень глаза. Артем, меня зовут. После чего вновь двинулся в сторону дома, уже куда быстрее перебирая костылями. Не скажу, что знакомство приятное, ну так уж и быть. У парня от этих слов дернулось веко. Меня зовут Калли, но я искренне надеюсь, что плебей вроде тебя не будет произносить мое имя вслух. Хотя было бы неплохо, если бы ты даже не думал о нем. Как скажешь, Калли. С откровенной издевкой в голосе протянул Артем, ни капли не удивленный таким ответом девушки. Эх, жалкие плебеи даже не могут осознать надежды чаяний своих господ. Какое прискорбное отсутствие интеллекта. Веко парня дернулось уже два раза. Ну да ладно, у меня другой вопрос. Как ты относишься к аниме? А, о неожиданности, Артем даже остановился ошалело, повернувшись к грубиянке, ошарашенной резкой сменой темы. Она точно психованная. Надо бы ее отшить помягче и сваливать. Нормально. Поглядываю иногда, но больше люблю читать. Фанфики, новеллы, манга, все в этом духе. Чуть ли не переходя на бег, что на костылях было довольно непросто, ответил парень полную правду, чего и сам не ожидал. Отлично. Артем краем глаза заметил довольную улыбку девушки, которая с легкостью поспевала за ним. От этой улыбки у парня по спине прошлась волна противных мурашек. Я тут недавно поизучала все это. Весьма недурно, для такого низшего вида. Довольно покивала головой. Мне особенно понравился жанр попаданцев. А ты как к нему относишься? Нормально. Я почти все жанры читаю, кроме богомерзких яев и омегаверса, прим автора. Я знаю, что последними строчками я заочно подписал себе смертный приговор. Молю, не бейте. Ну и может еще парочки. Парень еще сильнее ускорился, а в голове у него вертелась только одна мысль. Какого хрена, я на все ее вопросы отвечаю как послушная собачка. Давай на секунду представим, что я всемогущая богиня и могу отправить тебя в любой мир и дать тебе одну интересную плюшку в пределах адекватного, куда бы ты отправился и что попросил. Почти полностью отбросив прежнюю манеру разговора, спросила девушка, уже даже не пытаясь маскировать, что ее вопросы это лишь попытка поддержать разговор, чем вызвало у Артема вполне реальную панику. Если вы когда-то считали, что человек на костылях медленный, то вы ошибаетесь. Та скорость, с которой сейчас двигался парень, была не намного медленнее его максимальной со здоровыми ногами. Пот заливал глаза, дыхание сбилось, а из-за тяжелых костылей забились мышцы рук. Но девушка все так же спокойно поспевала за Артемом и спокойно ждала ответа. Мир, ха-ха, мга. Со способностями, ха-ха, акселератора из рейлгана индекса. С этими словами парень наконец остановился возле своего подъезда и, судорожно выдернув из кармана ключи, приложил таблетку к домофону. Дернув за дверную ручку, он против воли чуть повернулся корпусом и только сейчас понял, что девушка, которая еще пару секунд назад маячила где-то в углу зрения, попросту испарилась. Все это, включая, что горе-спасатель почти мгновенно ответил на вопрос, над которым до этого даже и не думал, окончательно ввели его в состояние липкого иррационального страха. Судорожно оглядевшись по сторонам, Артем взлетел по лестнице на второй этаж и резво открыл дверь от квартиры, забегая внутрь. Но даже после того, как он наконец оказался дома, бедолага не чувствовал себя спокойно. «Совсем уже, ха-ха, крыша едет», — произнес Артем, пытаясь успокоиться. Безуспешно. Глава 1. Движение в неизвестность. Беспокойство от встречи с незнакомкой не спешило отпускать Артема, и первым же делом, после того как более-менее отдышался, он полез в интернет. Почти час блуждания по сообществам города в соцсетях ничего не дали. Ни одного сообщения о наглой высокомерной девице в группах не было. Плюнув на все, Артем решил не заморачиваться и полез в ванную, как и планировал до этого. А какие еще у него были варианты? Обратиться в полицию? Даже звучит несерьезно. Если бы он написал эту ситуацию в интернете и попросил совета, то его бы тупо подняли на смех, ну или похвалили писательские таланты и посоветовали бы заняться написанием своей книги. Так что парень решил забыть об этой ситуации. Остаток дня он провел как обычно. Немного интернета, пара каток в любимую игру, чтение новых вышедших глав в понравившихся книгах и на боковую. Завтра ему еще предстоял поиск новой работы, и в этот раз Артем планировал хотя бы попробовать устроиться по специальности. Однако странное ощущение того, что еще ничего не кончено, все еще не слабо действовало на нервы, и парень целый час ворочался в кровати, пытаясь уснуть. Однако усталость все-таки взяла свое, и Артем в скором времени провалился в царство грез. В освещаемом лишь одним уличным фонарем дворе стояла фигура. Редкие в это время прохожие лишь скользили по ней взглядом, после чего, через пару мгновений, полностью забывали о том, что только что видели. Это была та самая девушка, что пару часов назад так напугало нашего главного героя. Ее взгляд был направлен прямо на окно в квартиру Артема, а губы были изогнуты в загадочной улыбке. «Опять проказничаешь, мелкая чертовка?» — послышался голос из-за ее спины. И голос этот звучал до того чужеродно, что, услышь его обычный человек, то он вполне мог бы поехать крышей. В нем было все: шелест листьев по ветру, скрежет мнущегося металла, грохот камнепада и вой урагана. Само течение времени замерло, не желая мешать говорить невидимой фигуре. «ТЦ, не подглядывай за мной, старый хрыч, это жутко». Девушка даже не пыталась обернуться, зная, что ничего не увидит за своей спиной. «Своими действиями ты сама нарушаешь мой покой». «Да ладно тебе», — небрежно махнула она рукой. «Не так уж и часто я заглядываю к тебе поразвлечься, но каждый раз все заканчивается катастрофой». Яростью бушующей бури обрушились слова на девушку, но та лишь поморщилась на их излишнюю громкость. «Твои слащавые речи вносят раздор, а безрассудные действия и дары начинают войны. Тебе ли не фиолетово?» — хмыкнула назвавшаяся Калли. «Я понимаю, что тебе тут скучно, но давай ты не будешь развлекаться за мой счет, ладненько? Ты нарушаешь равновесие. Ой, умоляю, в этом весь смысл, разве нет? Я ломаю, ты чинишь. Если не так, то смысла в нашем существовании нет ни капли». Потусторонний голос замолк. Вот ведь дилемма. Всемогущих существ тоже волнует вопрос смысла жизни. «Тем более в этот раз я ничего серьезного и не сделала», — решила дожать девушка. «Мир ни капли не потеряет с исчезновением этого мышонка. Нет друзей, близких, семьи. Хотя личность его отца выглядит забавно», — подумала она. «Я даже его связь с миром не рвала. Он отправится в дочерний, покрутится там пару веков, после чего вернется обратно, где вновь войдет в систему». «Пожала плечами красавица. Не заигрывайся», — прошелестел голос, после чего время вновь начало свое движение. Неизвестное существо утолило свою потребность в общении еще на несколько десятков лет и удалилось по своим делам. Калли недовольно дернула щекой. Не любила она, когда последнее слово остается не за ней, но этот тип постоянно исчезает до того, как она успевает ему что-то ответить. Впрочем, это не важно. Вновь вернула свой взгляд девушка на окно, но смотрела она явно куда глубже. Взгляд фиолетовых глаз, казалось, мог видеть сквозь все что угодно. «Кулончик, да?» — мысленно усмехнулась она. «Если бы Артем знал, что бескорыстный совет обернется для него всем этим, то он бы навсегда проклял свой язык и доброту, но нет, парень и понятия не имел, что как-то заинтересовал неведомую всемогущую сущность. Не стоило ему что-то говорить об амулете, который не могут видеть обычные смертные. Артема нельзя было удивить странными, а порой и откровенно мистическими снами. Он такие видел почти каждую ночь на протяжении всей своей жизни. Редко когда ему удавалось их правильно истолковать, а чаще всего осознание смысла приснившегося, казалось бы, бреда, приходило только после того, как предсказанное в нем событие уже происходило. Так, например, Артему за день до случая на складе приснилось, что все вокруг слишком быстрые, тогда как сам он еле плетется. Создавалось впечатление, будто бы он попал на пленку кинофильма, который поставили на перемотку вперед, а сам он двигался с прежней скоростью, да еще и с такими усилиями, будто в патоку попал. Только после того, как его ногу закатали в гипс, парень понял, что сон намекал ему о том, что в скором времени у него будут проблемы с подвижностью. А за несколько дней до того дня, когда умерла его мама, Артему приснилось, что город, в котором он живет, резко опустел. На улицах не было ни одного человека, в распахнутых на полную дверях магазинов не суетились силуэты вкалывающих работников. Этот сон пытался намекнуть ему об его скором одиночестве. Пусть парень и не верил в мистику, но сложно быть скептичным, когда порой удается верно истолковать такой вещий сон и избежать неприятности или и вовсе сорвать небольшой куш. Однако в этот раз Артему снился совсем уж необычный сюжет. В нем он был маленьким мальчиком. Рождение и первые несколько лет жизни пролетели во сне за пару мгновений. Лица его родителей в восприятии ребенка почему-то были сплошными темными пятнами, но несколько отстраненный от происходящего разум Артема вполне мог осознать, что они были не лучшими людьми. Постоянные крики и нотации, обращения на грани законного. При этом между собой родители тоже, очевидно, не особо ладили. Очередная смена кадра, и вот мальчик сидит в приемной какой-то больницы. Несколько рассеянный детский слух улавливает слова: «У вашего сына нет и никогда не будет причуды». Странная и чужеродная реакция обычно строгих родителей. Безразличие и брезгливость. Смена кадра. Множество незнакомых взрослых вокруг. Маленькая комната, в которой ютятся еще трое не по возрасту хмурых детей, и мысль: «Меня бросили». Ошеломляюще четкая и осознанная для пятилетнего ребенка. И будто следствие из него: «Если у меня будет причуда, то родители вернутся». Странность происходящего улавливалась сознанием Артема лишь самым краем. Недавняя встреча со странной девушкой явно запала парню в сознание, а поднятая тема о попаданстве в МГА, очевидно, и вызвала такой странный сон. Но все еще улавливалась некоторая неправильность. Человек видит сны лишь 15-20 минут, из-за этого они, как привило, являются дерганными, обрывистыми и нелогичными. Это было верно даже в не совсем обычном случае Артема. Однако, в этот раз что-то пошло не так, слишком подробно, слишком ярко и логично, слишком много слишком. Но главному герою сновидений было не до сомнений нашего героя. Он пытался найти свою причуду. Бессмысленное и глупое занятие, и это понимали все, кто видел метание мальчика. Дети и воспитатели места, куда он попал, смотрели на его попытки со снисходительностью. Особенно дети, которые имели причуду и на его фоне чувствовали себя хоть сколько-то особенными. Больше года мальчик метался во тьме незнания и пробовал все, до чего могло додуматься его детское сознание. Вспышка. Ребенок сидит на корточках во дворе. В его глазах восторг и неверие. Он уже успел и сам уверовать в бесполезность своих попыток, но вот, маленькая ветка срывается с его ладони так, будто ее кто-то дернул за невидимую нитку, а от боли в голове идут слезы. Но мальчик в восторге. Он не бесполезный, у него есть причуда. Смена кадра. Вот он демонстрирует свою способность воспитателям детского дома, где он и находился все это время. На их лицах безмерное удивление и шок, разгорающаяся надежда на возврат домой. Смена кадра. Опять больница. Бесчисленные проверки и анализы. Заявление, что у парня по определению не может быть причуды. Рука директора пансионата протягивает доктору несколько купюр, и странный случай навсегда пропадает из картотеки продажной клиники. Смена кадра. Страшные, опасно выглядящие люди подхватывают его прямо во дворе и куда-то несут. Крики о помощи натыкаются лишь на стену из равнодушных взглядов воспитателей и настороженные взгляды детей. Темнота. Смена кадра. Опять анализы и проверки, но теперь стало больно. От постоянных выкачиваний крови кружится голова, а редкой и невкусной кормежки совсем не хватает, чтобы чувствовать себя сытым. Жесткая кровать, от которой затекает спина и шея, и давящее ощущение безысходности и одиночества. Постепенно приходящее понимание, что родители не придут. Вспышка. Темнота. Снова вспышка. В этот раз Артем проснулся совершенно разбитым. Такое ощущение, будто и вовсе не спал. Голова нещадно ныла, будто под череп напихали ваты, а каждая мышца в теле нещадно гудела. К последнему за время носки гипса парень более-менее привык, ибо спать в почти полной неподвижности та еще мука. Глубоко вздохнув, чтобы прогнать мигрень, Артем нахмурился. Пахло чем-то странным, какой-то затхлостью, пылью, но при этом отдавало запахом хлорки, будто в старой кладовке больницы или чего-то такого. Неужто окно забыл закрыть? Вяло пронеслась в голове парня мысль, пока он не спешил открывать глаза. Кровать протяжно скрипнула, когда Артем сел и, потирая глаза, зевнул. На жесткий и холодный пол встала первая нога, за ней вторая. Стоп, ощущение неправильности вдарило по всей еще сонному сознанию парня. С иррациональным чувством страха он приоткрыл глаза. Темное помещение, в котором он оказался, ни капли не походило на комнату Артема. Серые стены без окон, раковина, унитаз, небольшой столик с парой деревянных кубиков на нем. Они для того, чтобы я пытался развить свои способности. Неожиданно промелькнула в голове мысль, от которой парень шокированно замер. Взгляд сам собой опустился к миниатюрным детским ручкам и таким же ножкам, которые по какому-то недоразумению крепились к столь же детскому телу, из которого росла голова, чертовски гудящая и паникующая голова. «Что за херня?» Голос был таким же детским. Глава 2. Движение в поисках смысла. Глава 2. Движение в поисках смысла. «Так, спокойно, спокойно», — мысленно выкрикивал Артем, судорожно оглядываясь по сторонам. Прохлада каменной стены, к которой он ошеломленно прижался, несколько привела парня в чувство, но до спокойствия там было еще далеко. Взгляд потерянно блуждал по темному помещению, а в голове вяло вертелись какие-то совсем левые мысли. «Она того не стоит, да?» — простонал в уме Артем. «И что мне теперь делать?» Почему-то у него совсем не было сомнений в том, кто именно виноват в его нынешней ситуации. «Давай на секунду представим, что я всемогущая богиня и могу отправить тебя в любой мир и дать тебе одну интересную плюшку в пределах адекватного, куда бы ты отправился и что попросил». Сам по себе всплыл в голове мелодичный голос спасенной им вчера девушки. Кто же знал, что ответ на заданный этим голосом вопрос принесет с собой такие проблемы? К слову, парень действительно ни разу не задавался таким вопросом, потому что глупая трата времени. И хоть Артем не имел ни малейшего понятия, почему на него в тот момент напал приступ честности, но сформированный без участия сознания ответ более чем соответствовал тому, что ответил бы парень, если бы сам, как следует, поразмыслил над вопросом. Почему именно мир моей геройской академии? Потому что он лайтовый. При желании можно вполне отстраниться от всех конфликтов, нет никакой угрозы всему миру, как в условном Наруто или Бличе, а также присутствуют все блага цивилизации. Плюс ко всему, способности акселератора. Не то чтобы они были самыми сильными из всех известных Артему, но они однозначно нравились ему больше всех прочих, ибо были весьма оригинальны и чуть ли не концептуально сильны. На этой мысли взгляд парня вновь наткнулся на лежащие на столе кубики, и сознание Артема пронзила мысль: «Постойте, так у меня теперь есть сверхспособности». С этой мыслью почти все беспокойство в глазах парня разом испарилось. Мгновенно вскочив с кровати, он подбежал к столику и подхватил одну из фигурок. Пусть способности мальчика и были слабы, и простейшие манипуляции ему давались ценой нехилой головной боли, но это, черт возьми, были суперспособности. Какой парень, выросший в 21 веке и смотрящий аниме, не мечтает о получении чего-то подобного? Как там он это делал? Попытался вспомнить Артем, что делал мальчик для того, чтобы активировать свои силы. Добраться до этих воспоминаний ему не дало странное ощущение на грани восприятия, чем-то отдаленно напоминающее мигающий индикатор полученного сообщения. Ха! Мысленно сосредоточившись на аномалии, парень на пару мгновений застыл в растерянности. В голову будто бы загрузилась не шибко мудреная методичка. Артем чувствовал себя человек, который первый раз увидел компьютерную игру и только что прошел обучение. Ну, знаете, этакая база в стиле перемещения на васт, прыжок на пробел, чтобы осмотреться, используйте мышь. Не самая удачная аналогия, но уж что есть. Позависав от странного ощущения пару минут, парень резко взбодрился. Вот оно что, это не способности мальчика из сна были слабыми, он просто неправильно их использовал. Артем уставился на лежащий на его ладони кубик. Способности эсперов из магического индекса строятся не на пространном «почувствуй силу», «люк» или чем-то таком. Они строятся на науке и вычислениях. А что об этом может знать парень, которого и читать-то толком не учили? Артем сосредоточился на разноцветном кубике. Мир за мир. Из методички парень уже знал, что вместе со способностями манипуляций векторами акселератора, он получил и вычислительные навыки этого не самого однозначного персонажа. Мир вокруг замер, а цвета поблекли. Что такое мозг эспера 5-го уровня? В аниме этому уделили не так много внимания, но того, что показали, уже хватало для того, чтобы составить какую-то картину. После полученной в лоб пули, которая была этаким фиксом излишне сильного персонажа, акселератора подключили к вычислительной сети МИСАК, а это лишь чуть меньше, чем десяток тысяч разумов, каждый из которых даже несколько превышает в своих вычислительных возможностях обычного человека. И даже так, акселератор мог задействовать свою силу лишь на 50%. Получается, что, будучи полностью здоровым, мозг анимешного антигероя действовал эффективнее, чем суммарные вычислительные возможности двух десятков тысяч человек. Чертовски упоротые цифры получаются, но как-то так и выходит. И сейчас Артему только предстояло ощутить на себе, что значит быть ходячим суперкомпьютером. В аниме не было показано, как именно работают способности Эспера. Зрители могли видеть лишь конечный эффект, но не метод его достижения. Однако, методичка дала ему именно это знание. Что делал мальчик из сновидений для активации способностей? Сейчас, имея более полные знания о природе этих сил, Артем мог дать ответ. Он ломал физику об колено, не подчинял ее своей воле посредством математических вычислений, а тупо перебарывал силой. Чертовски глупый и практически неэффективный подход. Все равно, что купив машину, не ездить на ней, а толкать ее самому из одной точки города в другую. Артем не собирался допускать такой глупости. Парень не был гением-математиком, но все-таки окончил вышку, где смог получить хоть какие-то, но знания, и сейчас, имея возможность их применить, он не стал заниматься фигней. В сером будто бы замершем пространстве сформировалось уравнение. Оно не было сложным. Простейшая функция прямой с тремя переменными, миг и она перемещается прямо на кубик, еще миг и Артем будто бы открывает некий внутренний метафизический заслон, из-за которого пролился ручеек некой потусторонней силы, который будто бы выдавил это уравнение из серой личной реальности парня в реальность объективную. Легкое мысленное усилие, и мир вновь обрел краски, пусть на данный момент они и были все так же преимущественно серые. А кубик, будто только и ожидая этого момента, сорвался с руки парня с такой скоростью, будто им выстрелили из пушки, после чего врезался в каменную стену и раскололся на множество мелких щепок. Чувствуя, как слегка саднит ладонь, которую игрушка слегка чиркнула на взлете, Артем улыбнулся улыбкой, от которой бы даже самый матерый маньяк описался от страха. Работает. Это работает. Пусть и немного не так, как парень себе представлял. Оказывается, акселератор не мог сам задавать вектора. Он мог их только менять и перенаправлять, но это не является особой проблемой. Так уж вышло, что в нашем мире не существует неподвижных объектов. Любой предмет, как минимум, имеет один направленный вниз вектор. Да, речь идет о гравитации. Акселератор, а теперь и Артем, могут перенаправить этот вектор и усилить его вливанием той самой загадочной энергии. Пределы усиления пока не ясны, но они явно очень круты. И это еще не все. Как говорится, все в нашем мире относительно. Так уж вышло, что наша планета тоже не неподвижна. Она постоянно вращается, а вместе с ней двигаются и все объекты на ее поверхности. Одновременно с этим Земля движется вокруг Солнца, которое вращается вокруг галактики, которая вращается вокруг центра Вселенной, которая тоже как-то там вращается. А теперь представим, что есть некая воображаемая объективно неподвижная точка в пространстве, и прикинем, какие вектора будет иметь тот же кубик относительно нее. В голове Артема всплыло воспоминание, как он где-то вычитал, что акселератор умудрился замедлить своими силами вращение планеты. Пусть сейчас он даже приблизительно не понимал, как добиться чего-то подобного, однако этого хватало, чтобы Артем пришел в экстаз от открывшихся перспектив. «И это все мне?» – неверующе радостным тоном вопросил в пространство парень. Вопрос о попадании уже не всплывал в его голове, но оно и не удивительно. Мозг человека имеет интересную особенность мгновенно переключаться с неприятных вещей на что-то хорошее или хотя бы нейтральное. Артему потребовалось какое-то время, чтобы окончательно успокоиться, однако паники в нем уже не было ни капли. Он бы сам себя не уважал, если бы паниковал в такой ситуации, имея настолько тяжелый рояль в кустах. С другой же стороны, что делать дальше тоже не ясно. Память бывшего владельца тела явно передалась Артему не в полном комплекте. Почти все лица были смазаны, при этом парень не помнил ни одного имени, даже имени своего нового тела. При этом он, предположительно, находился на какой-то подземной злодейской базе, где местные плохиши исследовали странный феномен причуды мальчика. Разумеется, делалось это скорее между делом, и у этих доморощенных вивисекторов была еще какая-то непонятная цель. Что касается их количества, то Артем не мог указать его точно. Он мог сказать с уверенностью, что их больше 10, хотя бы потому, что его довольно часто забирали из камеры разные люди. Итак, что же делать? Вариант первый – идти напролом. С нынешними способностями, Артему не составит труда вынести металлическую дверь, воспользовавшись всеобщим замешательством и тем фактом, что его сильно недооценивают, свалить. Вариант второй – ждать. Можно оценить подземную базу свежим взглядом. Все-таки парня тут не так уж и сильно истязали, чтобы Артем не мог посидеть смирно лишний денек. А там, глядишь, можно какую-никакую схему местности составить, да приблизительное количество противников выяснить. Однако эта идея казалась парню не самой лучшей, и не только потому, что с местными странными научными приборами вивисекторы вполне могли заметить какие-то изменения, произошедшие с мальчиком, но и потому, что играть в терпилу, имея настолько мартисьюшные силы, казалось верхом кощунства. Вариант третий – это этакая смесь из первых двух. Суть проста – не переть на пролом, а оттянуть максимум возможного времени и потратить его на изучение своих способностей, а только после этого громко свалить. Этот вариант показался Артему самым перспективным, и первое, на что решил потратить свое внимание парень, было воссоздание самой имбовой способности акселератора. «Надеюсь, мне хватит знаний, чтобы своять себе векторный щит», – прошептал в пространство Артем, после чего ушел в себя. Мир вокруг замер и потерял цвета. Глава 3. Движение ради свободы. Глава 3. Движение ради свободы. Итак, векторный щит. Без всяких сомнений, самое идеальное и совершенное проявление способности манипуляций векторами, и столь же гениальное в своей простоте. Как вообще работают способности эспера? Есть два основных фактора, определяющих человека как эспера. Первый – персональная реальность. Довольно муторная для понимания штука, работающая на принципах квантовой теории и вовсю эксплуатирующая принцип парадокса наблюдателя. Если же простым языком, то персональная реальность – это этакий выверт сознания эспера, за счет которого он может воссоздать у себя в голове образ окружающей действительности, внести в нем изменения, после чего впихать результат в реальный мир. Разумеется, есть ограничения. Манипуляции всегда ограничены способностью эспера, это раз. Изменения должны соответствовать физическим законам реальности, это два. И чем выше соответствие проделанных эспером расчетов физической и математической моделям, тем меньше сопротивляется мир попыткам изменения. Ну и той самой магической энергии будет требоваться меньше. Магическая энергия, к слову, это и есть тот самый второй фактор. НД-поле, или же поле непроизвольного движения, термин которым ученые Академ-Сити обозвали некую энергию, постоянно выделяемую эспером в окружающее пространство. По своей сути, это поле не имеет какой-либо формы, а также является практически необнаружимым для пяти человеческих чувств. Эта энергия является строительным материалом для любых извращений с физическими законами, а также, по совместительству, тем самым фактором, делающим из эспера узкого специалиста лишь в своей специальности, уж простите за тавтологию. Именно характеристики НД-поля определяют специфику способности эспера, и они же, если верить фанатским теориям, влияют на специфику вычислительных способностей. Таким образом, акселератор был способен рассчитать совершенно бредовое в плане сложности и количества случайных переменных уравнений за тот миг, пока нервный импульс, вызванный прикосновением руки к предмету, донесется до мозга, а та же Мисака Микото могла воспринимать и интерпретировать электрические сигналы на манер ЭВМ. Помимо этого, НД-поле до некоторой едва заметной степени влияет на ближайшее окружение эспера. Так, например, вокруг пирокинетика всегда будет чуть более высокая температура, та же Мисака Микото частенько будет непроизвольно биться током и магнитить легкие металлические предметы, а у акселератора будет векторный щит. Хотя не совсем так. Изначально, в своей, так сказать, естественной форме, основываясь на ощущениях Артема, векторный щит акселератора не является даже в тысячную долю процента столь же сильным и эффективным, каким он показывается зрителям в аниме. Но не зря же акселератор гений и псих, он, вместо того чтобы смириться с почти бесполезной способностью, даваемой ему лишь легким фоном вытекающей в пространство энергии, раскурочил свои естественные ограничители к чертям, а после, чтобы, как говорится, не рвануло, навесил свои. Именно созданием этих самых ограничителей сейчас и занимался Артем. И он уже раз 20 поблагодарил себя за предусмотрительность в том, что не стал сносить естественный ограничитель до того, как разберется с затычкой, которая, кстати, представляла собой самое настоящее физико-математическое чудовище и являлась этакой матрицей векторного щита. Хотя чудовищем оно, возможно, было только для Артема с его отношением к учебе. Откровенно, средние знания в математике весьма ограничивали парня в средствах. Артем чувствовал, будто пытался построить из говна и палок великолепный дворец, в который будет не стыдно поселить короля со всей его сиятельной семьей. И, что самое пугающее, у него получалось. Да, со скрипом. Да, через маты. Но получалось. Чертовски удивительный мозг эспера пятого уровня буквально изобретал математику заново, формируя из обрывочных знаний парня полноценную науку. И все это заняло меньше 5 минут. Это вообще честно? С чувством легкого иррационального возмущения и затаенного восторга вопросил в пространство Артем. Основа формулы была готова. Бредовое в своем существовании уравнение буквально заполонило область персональной реальности парня, хотя и совсем его этим не нагружало. У Артема было ощущение, что стоит ему только пожелать, и формула ужмется, что он и сделал. После этого осталось только снять ограничители и водрузить на его место сжатый до размера ногтя трехмерный клубок из чисел и букв. Я ведь уже упоминал о монструозности уравнения, оно было трехмерным. Парень потянулся к тому самому внутреннему затвору, который открывал 5 минут назад. Акселератор, в этой ситуации, сделал все в своем стиле. Замутил у себя в персональной реальности таран и попросту снес преграду. Однако Артем поступать так не спешил. Заслон без всяких проблем подчинялся малейшей мысли парня, и он не видел смысла ломать то, что можно просто убрать в сторону. Простой мысленный посыл «оставайся открытым до отмены распоряжения» намертво впечатался в метафизическую преграду, и стоило ей раскрыться до конца, давая Артему доступ к широкому потоку берущейся непонятно откуда энергии, и на его место сразу же встал собранный парнем на коленке конструкт. В тот же момент поток прущей энергии постарался смыть помеху, но, когда у него не получилось, он начал продавливать его в реальность. Это был самый ответственный момент. Природа неопределенности способности эспера позволяла проворачивать всякие интересные трюки с логикой и восприятием, и именно одним из них решил воспользоваться Артем. Фух! Протяжно выдохнул парень, открывая глаза. На первый взгляд ничего не изменилось, но нет, Артем чувствовал это. То самое ощущение абсолютной защищенности, возникающее само по себе. Вновь погрузившись в персональную реальность, парень взглянул на заслон. Идеально, ачивка получена. Нагнуть мироздание было непросто, но Артем справился, и теперь чертовски тяжелая формула одновременно существует в двух местах, отделяя персональную реальность парня от бесконечного потока энергии и защищая его реальное тело от любых внешних угроз. Хотя по поводу любых я, все же, перегнул. Все-таки под векторным щитом у меня лишь мое весьма хиленькое детское тельце, которому тоже нужно спать и кушать. И если с первым проблем не будет, ибо за счет векторного щита, который будет работать даже если я сплю, вполне можно отрезать от себя любые звуки и даже свет, так что заморить меня, не давая выспаться, нереально. А вот скушать все не так просто. Вроде парочка интересных идей по улучшению щита на непропускание ядовитых веществ у меня имеется, но там нужна будет нехилая картотека с образцами, каждый из которых придется заносить отдельно. Мысли парня, с непривычки к настолько сильному разуму, носились по черепушке с сумасшедшей скоростью, приводя того в легкое безобидное замешательство. Какой же гемор! Тихо вздохнув, Артем усилием воли заглушил большую часть мечущихся в голове с бешеной скоростью мыслью, а остатки перевел в конструктивное русло. Теперь у него есть векторный щит, и он стал значительно опасней, но это все еще не гарантирует его выживаемости. Все дело в принципах работы этой способности. Он не блокирует того, что не забито в его базу данных, или то, что не считает для себя опасным пользователь. Последнее было особенно трудно реализовать, но тут, опять же, в дело вступил принцип неопределенности. Векторный щит – это чертова химера, собранная из всех известных Артему областей математики, допиленных напильником и смешанных друг с другом в одно нечто. Не избежала участи стать запчастью химеры и область математической логики с ее алгоритмами отбора и почти программной архитектуры. Таким образом, векторный щит имел в себе что-то вроде кастрированного и работающего по принципу триггер условия действия, где триггер – это взаимодействие щита с проходящим вектором, условие, вектор направлен на пользователя и несет ему угрозу, действие, разворот вектора движения объекта явления на 180 градусов по любой оси. Как же псевдо и определяет фактор угрозы для эспера? Тут в дело и вступает тот самый принцип неопределенности. В качестве примера возьмем шар. Обычно именно он является основой модели в классической математике. Положим этот шар перед условным препятствием в виде симметричного холма с пологими спусками. Согласно законам математики и механики, шар, набрав достаточное количество направленной кинетической энергии, может закатиться на вершину холма, после чего скатиться с обратной стороны. Если же вложенной силы будет не хватать, то он остановится на полпути и скатится назад. Однако, согласно квантовой теории, которая является расширенным синонимом понятия неопределенность, Шар, даже не имея достаточного количества энергии, все еще может перекатиться через препятствие. Подобную модель ученые часто используют для объяснения явлений, которые происходят, но не могут быть доказаны научно. Векторный щит способен выловить из неопределенности вероятность, в которой шар, не имея достаточно вложенной кинетической энергии, все же перекатится на ту сторону и холма и поднять ее до почти 100%. Если переводить на нашу ситуацию, то он способен обнаружить вероятность, в которой пользователю будет нанесен урон и свести ее к минимально возможному значению. Таким образом, даже вектор обычных явлений, не несущих эсперу угрозы, попав в область действия векторного щита, будут являться одновременно заблокированными и пропущенными, а после, исходя из реакции пользователя на воздействие, будет открыт черный ящик с котом, и именно псевдо и будет определять, жив бедный блохастый или же нет. Создается впечатление, будто щит может заглядывать в будущее и на основе увиденного определять опасность конкретного вектора для пользователя, хоть это и не так. Ох уж эти способности эсперов из индекса. Их так чертовски муторно объяснять. Однако, даже это, казалось бы, абсолютная защита, не идеально. Щит все еще построен на физике, или, как минимум, на чем-то, что максимально к ней приближено. И, так уж вышло, что в том же мире МГА у людей особое отношение к этой науке. В основном они ломают ее об колено. Если раньше подобное как-то и не волновало Артема, то сейчас, имея настолько мощный вычислительный процессор и понимая окружающий мир на пару порядков лучше, он страдал. Именно так, с большой буквы. Мозг парня чуть ли не физически чесался от ощущения неправильности, вызванного поверхностным анализом сил некоторых персонажей этой вселенной по своей памяти. Слишком большое разнообразие способностей и мутаций. Слишком жизнеспособные особи. И, что самое угнетающее, даже половины всех этих случаев не объяснить возможным наличием у них НД-поля или какой-то его конфигурации. Тут что-то совершенно новое, и ответы на некоторые свои вопросы Артем, вероятнее всего, сможет получить уже в ближайшее время. Вроде бы эти ребята тут исследуют причуды. Да, плотоядным взглядом уставился парень на металлическую дверь, которая за последние 6 минут уже перестала казаться тому непреодолимым препятствием. Но этих 6 минут парню хватило, чтобы в корне измениться, ведь субъективно для него прошло куда больше времени. Проектировка векторного щита, мысли об оптимизации его работы, мысли о возможной природе местных сил и еще целая гора прочих размышлений. Да Артем за неделю столько не думал, как за последние 5 минут, и это не потому, что он слишком тугой, просто сейчас он был слишком разогнан. Предельно логичный тип мышления, заточенный на точнейшие математические вычисления и сложнейшие моделирования, уже давно подсознательно приравнял сложившуюся ситуацию как выгодную, а проценты риска, при этом, выставил настолько низкие, что их можно с уверенностью принять за статистическую погрешность. А у человека, унаследовавшего силы эспера из мира магического индекса, свое отношение к ничтожно малым вероятностям. Глава 4. Движение на поверхность. Глава 4. Движение на поверхность. Просверлив дверь взглядом еще с десяток секунд, Артем, вздохнув, с усилием отвел от нее взгляд. Прежде чем прыгать бронированным брюхом на копья, нужно удостовериться, что броня в должной степени защищает и достаточно удобно сидит. Парень подошел к столу, где лежал второй и, по совместительству, последний деревянный кубик, после чего положил его на раскрытую, поднятую кверху ладонь. Ну-с, рискнем. Если в прошлый раз Артем специально подкорректировал вектор, чтобы тот шел чуть вверх, дабы руку не оторвало, то сейчас он направил его четко вперед. Если векторный щит не сработает, то парень имеет все шансы сломать парочку пальцев и получить серьезный ожог. Однако Артема это не волновало. То самое ощущение абсолютной защищенности нависло над его подсознанием и проецировало на разум парня ложное ощущение всемогущества. Простейшая функция, составленная Артемом без каких-либо затруднений, вдавливается в лежащую на руке геометрическую фигуру. По помещению проносится резкий звук, похожий на то, будто кто-то изо всех сил ударил пластиковой бутылкой по тонкому медному листу, а кубик, расколовшись на части прямо в руке парня, вгрызается множеством деревянных игл в каменный потолок. Так, слегка ошарашенно поднял Артем голову, на которую секундой спустя посыпались опилки и прочий деревянный мусор. Надо бы этот момент откалибровать. Что произошло? О, собственно, векторный щит более чем выполнил свое предназначение. После того, как кубик начал движение, псевдо и программы определили вектор игрушки, как несущий угрозу, после чего развернул его направление на 180 градусов, направляя прямо в тело Артема. Однако, не успел кубик преодолеть даже 1 миллимикрона пространства, как программа, тут же определила его новый вектор как несущий угрозу и вновь развернула его. Новоявленный эспер сам затруднялся с тем, чтобы ответить, сколько циклов происходил образовавшийся алгоритм, но прекратился он только тогда, когда деревянная основа не выдержала настолько интенсивной мелкой вибрации, вызванной постоянным движением туда-сюда, и тупо раскололась. Причем с неслабым таких хлопком, который должен был превратить безобидную детскую фигурку в этакую взрывчатку с поражающими элементами. И уже вот все эти осколки, в свою очередь, отрикошетили от векторного щита в единственное место, которое согласно алгоритмам анализа и является самым безопасным для пользователя, в потолок. «Ну-у-у», слегка сконфуженно протянул Артем, когда полностью осознал произошедшее. «Зато я уверен в том, что векторный щит работает, хотя и не факт, что на все 100. Все еще требуется проверка на защиту от неожиданных атак, которые сам парень не видит, а также на эффективность противодействию явлениям с искаженными физическими законами, причудам. И проверить это можно только одним способом». Артем решительно сделал шаг к металлической двери и положил на нее ладонь. Калибровку щита он решил отложить до лучших времен. Секунда задумчивости, и в голову парня пришла занятная идея. Все-таки то, что произошло с деревянным кубиком, слегка вдохновило его, и Артем придумал новый, более тихий способ прохождения этого препятствия. Легкое мысленное напряжение, пара мгновений на расчеты из персональной реальности парня в слегка шершавую от ржавчины поверхность металлической двери втекает уравнение с простым посылом. Постоянное изменение вектора на случайный градус с чрезвычайно высокой частотой смены. При этом, он задал весьма высокую амплитуду за счет приличного вливания энергии в усиление векторов. Сначала задрожала дверь, за ней мелко завибрировал пол, а с потолка начала осыпаться пыль, которая безвредно огибала невидимый невооруженным глазом купол векторного щита. Спустя десяток секунд раздался хруст, рассыпались металлические петли. Артем сделал на пробу шаг вперед, как бы толкая дверь и внося парочку мелких изменений в формулу, чтобы точка корреляции векторов двигалась вслед за ним, как центральный массив неподвижной системы. Пол задрожал еще сильнее, когда влекомый непреодолимой силой прямоугольник из металла выдвинулся в коридор. Чтобы избежать еще большего шума, Артем приподнял руку, а вместе с ней и дверь, которая все еще продолжала мелко вибрировать. Восхитительно! Наполненным детским восторгом взглядом огляделся парень. Пыли своими действиями он поднял знатно, да и пошумел не слабо. Но все лучше, чем если бы вынес эту дверь одним четким направленным вектором. Отключив формулу вибраций, парень аккуратно прислонил уже бесполезную дверь к противоположной стороне коридора и осмотрелся уже куда более осмысленным взглядом. Сдержать насмешливый хмык удалось с большим трудом. В коротеньком плохо освещенном коридоре не было ни следа видеокамер. «Экие вы, ребята, рассеянные, неосторожные!» — улыбнулся во все зубы, нескольких молочных не хватало, Артем. «Что за чертовщина?» — приподнял брови странно одетый человек, глядя на то, как мелко вибрирует кофе в его кружке. «Землетрясение, что ли?» — ответил зверовато выглядящий человек, сидящий напротив. Причем зверовато, слабо сказано. Длинные рыжие волосы напоминали львиную гриву и явно продолжали расти даже ниже шеи, отчего на плотно облегающей его майке формировался небольшой горб на спине. Черты лица тоже слабо напоминали человеческие. Чуть вытянутый, на звериный манер нос, круглые, почти целиком заполненные черным зрачком глаза и слегка выпирающая из-за клыков верхняя губа формировали несколько отталкивающее впечатление. Возможно, договорить собеседнику звероподобного человека не дала резко открывшаяся дверь. «Ля!» — ворвался внутрь невысокий бородатый мужичок, одетый в строительную каску и оранжевый костюм, чем-то напоминающий строительную робу. «Это ни хрена не землетрясение, камень мне в ботинок. Ха, не смотри так на меня, песок тебе на простыню. Что-то произошло в камере сопляка, пыль тебе в ноздри. Себе пыли в ноздри забей, фрик», — на автомате ответил звероподобный. «Погоди-ка, у этой мелкой вши, герой, ну не сам же он организовал землетрясение с магнитудой 4.1, уголь мне в печь», — экспрессивно выкрикнул гном. Ля не мог не согласиться со словами своего товарища. Сопляк был слишком слаб и не мог сдвинуть даже табуретку, а ощущениям бородатого гнома мужчина доверял. Как-никак именно благодаря его причуде был создан этот подземный комплекс, и он мог в некоторой степени отслеживать происходящее в нем. Не хочу вас отвлекать, но, если все действительно так, то нам нужно торопиться. Тихо произнес третий находящийся в комнате человек. Тьфу ты! Схватился за сердце гном, даже забыв от испуга приставить нелепую фразочку в конце предложения. Щебенку тебе в уши и молотом по наковальне. Тут же отыгрался в двойном объеме. Хамелеон, ты хоть предупреждай, что ты здесь, кирку мне за пояс. И действительно, несмотря на более чем цветастый костюм и до нелепости эпатирующий вид, этот тощий парень мог мгновенно пропасть из виду, даже если все вокруг будут смотреть прямо на него. Его причуда позволяла ему становиться прозрачным, а черты характера и темперамент активно помогали ему в этом. Собеседники, как правило, сами собой стремились забыть о его присутствии. «Не кипятись, гастер!» Настолько тихо, что рефлекторно хотелось переспросить, ответил гному хамелеон. «Я схожу, проверю». С этими словами он полностью растворился в воздухе, и лишь слегка скрипнувшая за спиной гостера дверь стала свидетелем его ухода. «Этот парень, жуткий, камень мне в ботинок, повторяешься», — буркнул Лео, который считал себя из этой троицы самым адекватным.